Но серн и других больших зверей не может убивать и на своих волоках, а особливо в пущах и под пущами королевскими крестьяне не должны держать ружей и не должны ловить никаких зверей под страхом смерти.